Трехцветный аспид. И в Северной, и в Южной Америке издавна ходило немало слухов о способностях африканских колдунов наводить порчу и даже убивать своих противников. Подобные возможности молва приписывала и индейским чародеям, и ведьмам, прибывшим из Европы. В Бразилии сохранились предания о том, как враждовали между собой чернокожие, краснокожие и белые колдуны в 17-18 веках. Но когда власти разрешили проводить в Рио-де-Жанейро карнавал, это противостояние прекратилось. На том месте, где начинается блистательная улица Авенида Рио-Бранко, лет 200 назад находилась заброшенная кузница. По преданию, в ней собирались перед карнавалом чернокожий колдун из племени Овимбунду, захваченный в рабство в Анголе, краснокожий колдун из племени Тупи, плененный в верховьях реки Парана, и ведьма, насильно вывезенная из португальской провинции Алту-Алентежу. Неизвестно, как сговорились встретиться чародеи разных континентов и на каком языке проходила беседа. Однако в предании говорится, что они решили использовать карнавалы для расправы над своими врагами. Во время безудержного веселья люди забывают об осторожности и становятся беззащитными перед сглазами и проклятиями. Когда лица скрываются под масками, когда богач переодевается в нищего, а бедняк в господина, когда день и ночь льется вино и музыка, гораздо легче незаметно погубить врага. Этим издавна пользовались преступники и служители оккультизма. Пусть люди считают главными на карнавале красоту, музыку и веселье, а для нас – властительница этого праздника – смерть, провозгласили колдуны племени Овимбунду и Тупи и ведьма из провинции Алту-Алентежу. А посланцем и роковым знаком смерти на карнавале отныне станет орликиновый аспид. Непонятно, откуда собравшиеся в заброшенной кузнице знали об этой маленькой змее с яркими желтыми и черными полосами. Ведь ни в Африке, ни в Португалии, ни в Бразилии орликиновый аспид, по мнению ученых, не встречается. Он водится лишь в Центральной Америке. Правда, колдуны и знахари из Парагвая и Бразилии утверждают, что в труднодоступных лесах этих стран существует вид самых ядовитых аспидов, похожих на орликинового. Эти змеи не достигают в длину 80 сантиметров, а толщина их не превышает обычный карандаш. В отличие от центральноамериканского, у них черные, красные и белые поперечные полосы. Что ж, если такой орликиновый аспид существует в лесах Бразилии, то он вполне мог приглянуться темным силам карнавала и стать не только роковым знаком смерти, но и ее орудием, поскольку от его яда спасения нет. Бразильские колдуны и ведьмы каким-то образом научились привораживать орликинового аспида и натравливать на человека. Опасную змейку они умеют прятать в букетах, в вазочках, в бутылках, в цветочных гирляндах и даже в носовых платках. Разгоряченные вином, музыкой, плясками, всеобщим весельем, люди в первое мгновение не ощущают укус ядовитой змеи. Лишь через несколько секунд жертва чувствует жжение на месте укуса. Затем отнимаются руки и ноги. Наступает паралич, и спустя пару минут – смерть. А владелец аспида тем временем успевал спрятать своего питомца и скрыться в толпе. И мало кто на карнавале догадывался, от чего умер человек. На теле жертвы не находили никаких ранений, а лишь черная точка с едва заметным покраснением вокруг. Смерть обычно списывали на сердечный недуг. Mm-hmm.